Следователь Рыженко не спеша двигалась по улице. До метро оставалось совсем немного, еще минут пять. Целых пять минут, в течение которых она сможет наслаждаться неожиданно безветренной погодой и тихо падающим мягким густым снегом. Ей показалось, что в сумке звонит телефон. Пришлось остановиться, поднести сумку к уху и прислушаться. Даже сквозь шум проезжающих машин и голоса прохожих пробивался звук рингтона. Она стащила с руки перчатку и открыла сумку. — Надежда, ты еще у себя? — послышался голос начальника. — А то у тебя в кабинете телефон не отвечает. — Нет, я уже ушла, но недалеко. — Мне вернуться? — Не надо. — Толковую бумагу ты накатала. — А что? — обрадовалась Надежда Игоревна. — Мне дела отдают? — Тебе, тебе. Вышестоящие начальники прониклись твоими аргументами. Дела соединяют в производстве у нас. Но операм твоим задницу надрать надо. Сама сумеешь? Или мне подключиться и на их руководство выйти? — Не надо, — засмеялась Рыженко. — Сама справлюсь. — Моя вина тоже есть. Не проконтролировала, не перепроверила. Доверилась пацанам, а они напортачили. — Ну, это и хорошо, что понимаешь свою вину. Ладно, будь здорова. Надежда Игоревна вошла в вестибюль метро и привычно отключилась. Каждый поворот, каждую ступеньку, каждый метр своей дороги домой она знала наизусть и могла пройти с закрытыми глазами. Передвижение не требовало от нее ни малейшего внимания, и можно было погрузиться в мысли о работе, а конкретно о таком простом, на первый взгляд, и таком запутанном деле об убийстве Кати Аверкиной. Когда Геннадий и Роман сообщили, что упустили Ларису Скляр, Надежда Игоревна ни минуты не сомневалась, чем все это кончится. И прямо с утра первым же делом стала смотреть сводки о происшествиях за сутки по всей Московской области и по городу, обращая особое внимание на территориальные образования, в названиях которых было слово «Ивановская» или «Ивановская». Самые худшие предположения оправдались. В поселке Ивановская одного из подмосковных районов был обнаружен труп молодой женщины по имени, предположительно, Лариса Скляр. Рыженко тут же связалась со следственным органом, обслуживающим территорию, на которой обнаружен труп, и выяснила, что документов при девушке не было, но рядом с ней лежала большая спортивная сумка с насильными вещами, и в боковом кармашке нашли абонемент в фитнес-клуб, выписанный на имя Ларисы Скляр. Поскольку фотографий на абонементе не было, то утверждать уверенно никто не брался. Может, это и в самом деле Лариса Скляр, а может и нет. Просто кто-то, кому она отдала свой абонемент. Но Надежда Игоревна, конечно, уже ни в чем не сомневалась. Тем более оперативники еще ночью выяснили, что Лариса уходила из дома с большой спортивной сумкой, а в телефонном разговоре с ее таинственным абонентом речь шла о том, чтобы она взяла с собой личные вещи и одежду примерно на неделю, дней 10. Судя по содержимому сумки, которое ей перечислили по телефону, так оно и вышло. И красная куртка, и белые джинсы, и солнцезащитные очки, и высокие сапоги — все это было там же. Девушка была убита из огнестрельного оружия, но само оружие пока не нашли. Во всяком случае, его не оказалось ни рядом с трупом, ни поблизости. Экспертиза пули покажет, что это было за оружие. Что касается следов на месте преступления, то с этим совсем плохо. Под ногами слежавшийся слой снега, превратившийся в скользкое покрытие, по которому и идти тяжело, и никаких следов не остается. По крайней мере, следов обуви и протекторов эксперты при осмотре не выявили. Может, плохо искали, а может, их и в самом деле не было. Но теперь поздно кулаками махать. Если какие-то следы и были, то сейчас они уже затоптаны и смазаны. Тело убитой лежало на обочине лицом вверх, на одежде явные следы пороха. По мнению эксперта, выстрел был произведен практически в упор, то есть не издалека выстрелили в жертву, которую поджидали в кустах, а подошли к ней вплотную. Кто? Хорошо знакомый человек? Или случайный злоумышленник? Тогда почему он не взял деньги? Ну, конечно, не бог весть, какие суммы обнаружились в дамской сумочке Ларисы, но все-таки деньги ведь. И колечко на пальце осталось, и сережки в ушах. Ну, тоже недорогие, но... Все содержимое сумки, на первый взгляд, на месте, нет только паспорта. Был ли он? Если ориентироваться на содержание разговора Ларисы с предполагаемым заказчиком, то паспорт ей мог и не понадобиться. Ведь он обещал ей сделать новые документы. Завтра с утра, как только будет должным образом оформлено соединение уголовных дел в производстве у следователя Рыженко, надо первым делом провести обыск в квартире, которую снимала Скляр. И вот если там паспорта не окажется, то это уже повод для беспокойства. А впрочем, какое тут беспокойство? И так понятно, что убил ее предполагаемый заказчик. Просто убрал ненужного и слишком нервного свидетеля. И нечего придумывать себе оправдание про случайное разбойное нападение. Нет ей, Надежде Игоревне Рыженко, никакого оправдания. Она должна была предвидеть, что Ларису Скляр на этой встрече могут убить. И не должна она была давать операм разрешение снимать наблюдение. Не должна была полагаться на их заверение в том, что они достоверно определили место встречи и организовали там грамотную засаду. И нечего валить все на мальчишек. Она должна была понимать, что Гена Колосинцев думает о чем угодно, только не о работе. А сообразительный и творчески думающий Ромчик Дзюба не может повлиять на товарища. Не тот у него пока еще статус, да и характера не хватает. Молодой, неопытный, восторженный, по-мальчишески влюбленный в своего наставника, Ромка не посмеет пойти поперек мнения Геннадия, а тот этим и пользуется. Да, Гена толковый парень, хваткий, этого у него не отнять, но уж очень скучно ему делать свою работу. Кто-то говорил Надежде Игоревне, что Гена — компьютерный геймер, готов часами сидеть в игре, и очень похоже, что у него развилась болезненная зависимость. Сам он с этим не справится, а прибегать к помощи специалиста не станет. Ни один молодой мужчина никогда не признается ни себе, ни окружающим в том, что нуждается в помощи психотерапевта. А по наблюдениям Надежды Игоревны, в такой помощи сегодня нуждается каждый второй. И еще в одном упрекала себя следователь Рыженко. Она не среагировала вовремя, не забила во все колокола, когда заметила только первые признаки того, что Колосинцеву стало скучно работать. Не обратила на это внимания его начальника, а ведь могла, могла. Болезнь Геннадия прогрессировала и должна была в один прекрасный момент дать о себе знать. Вот этот момент настал. При всей своей толковости и сообразительности Гена допустил непростительный прокол. И виновата в этом в том числе и она, Надежда Игоревна Рыженко.